Доброй ночи. Доброй ночи всем путешествующим вместе с Данте и Вергилием в просторах божественной комедии нашей души. Жестокость той, которая телесно сменила облик, певчей птицей став, в моем уме вдавила след чудесный. И тут мой дух, всего себя собрав, в самом себе все прочее отринул, с тем, что вовне общение прервав. Затем в мое воображение хлынул распятый, гордый обликом злодей, чью душу гнев и в смерти не покинул. Там был со сфирью верную своей великий Артаксеркс и благородный речами и делами Мардохей. Когда же этот образ с явью сходный распался наподобие пузыря, лишившегося оболочки водной, в слезах предстала дева, говоря: «Зачем, царица, горестной кончины ты захотела, гневом возгоря? Ты умерла, чтобы не терять лавины, и потеряла. Я подъемлю гнет твоей, о мать, ничьей иной судьбины». Как грезы сна, когда ее прервет волна, в глаза ударившего света трепещет миг, потом совсем умрет, так было сметено видение это, в лицо мое ударившим лучом намного ярче, чем сиянье лета. Пока, очнувшись, я глядел кругом, я услыхал слова: «Здесь восхождение», и я уже не думал о другом. Мы ведь с вами по-прежнему находимся в третьем круге ада. В этом кругу пытаются найти выход вверх люди жестокие, люди, которых мы называем злыми. И истории, которые здесь приводит Данте, это действительно жестокие истории, которые в человеке, вспоминающем о них, порождают злость. Жестокость той, которая телесной сменила облик, это история Прокны, жены фракийского царя Терия. Царь Терий жестоко изнасиловал родную сестру своей жены, которую звали Филомела. Он не только изнасиловал ее, но и вырезал у нее язык для того, чтобы она не могла ничего рассказать сестре. Страшная злость поднялась в душе у Прокны, и она убила своего сына Итиса. Она убила их общего с Терием сына. Но и на этом она не остановилась. Она отварила сына и накормила мясом ребенка его отца. По тому варианту мифа, которому следует Данте, Прокна превратилась в соловья, а Филомела в ласточку. Они больше не могли оставаться людьми. Распятый, гордый обликом злодей, по другому мифу, это Аман, приближенный персидского царя, злобствовал на его помощника Мардохея. Он замыслил его повесить, а так как он был иудеем, то и всех иудеев в царстве истребить. Но жена царя Эсфирь предотвратила его замысел, и царь велел повесить Амана на дереве, которое тот готовил для Мардохея. Это история из Библии. Обратите внимание, Данте здесь невероятно образен. Он рассказывает истории людей, которых захватила злость, которые стали своей злостью, и совершили поступки, исходя из ее злобной диктовки. Вдумайтесь, они стали злостью. Если вы попробовали поставить опыт с алтарем и с божественными знаками, то, может быть, сейчас вы сможете понять, зачем это нужно. Это очень простой способ нащупать точку отсчета, вечную составляющую в себе самом. Это способ доказать самому себе наличие внутри человека Бога. И тогда наши даже самые болезненные переживания теряют свою власть над нами. Вспомните любое ваше переживание обиды с готовностью убить своего обидчика или страшно отомстить ему. Задайте себе два вопроса. Вопрос первый. Готов ли я слиться с этим переживанием или воспоминанием? Готов ли я целиком и полностью отождествить себя с ним? Если вы умеете отстраняться от своего переживания, именовать его, вашим ответом будет «нет». А если вы реагируете как царица Прокна из греческого мифа, то тогда вы, наверное, ответите «да». И второй вопрос. Может быть, вы готовы не сливаться с этим переживанием? Здесь вы, наверное, ответите «да», если вы регулярно отстраняетесь от своих чувств. Поймите, Данте говорит о том, что если вы чувствуете неудержимую злость в определенной ситуации, то вы не свободны. Злость становится вами. Она определяет вас. Она и есть вы. Но и наоборот, если вы не выносите чувство злости, вы тоже не свободны. Представьте себе чашку кофе в руке. Свобода в обращении с ней означает свободу поднести ее ко рту или опустить тогда, когда вам хочется. Но с человеческими эмоциями гораздо сложнее, чем с чашкой кофе. На эмоциональном уровне этот процесс происходит плавно и постепенно. Наверное, изначально только 2% людей готовы почувствовать злость целиком и слиться с ней, и только 2% людей, которые готовы не чувствовать свою собственную злость и наблюдать за ней. Человек, который не готов переживать свое собственное чувство, мысль или эмоцию и слиться с ней, никак не может по-настоящему отстраниться от них. Если оказывается, что вы не готовы пережить какую-то мысль или чувство, а намеренно снова и снова отстраняетесь от нее, то вы создаете напряженное сопротивление этому переживанию. Когда мы не принимаем наши чувства, мы либо вытесняем их в забытье, либо осуждаем их как плохие. Мы создаем систему тюремных камер в нашей личности. Есть огромное количество воспоминаний и эмоций, которые сидят в своих ячейках за решетками и не имеют права перейти в сознание. Однако, Такое заключение в тюрьму собственных эмоций порождает внутри напряжение, которое чаще всего выплескивается в наш организм в виде болезней. Дело в том, что большинство из нас сливается или отождествляется с каким-то количеством наших травматических переживаний в прошлом. Даже если мы отстраняемся от них, не помним их и не пытаемся вспоминать. Настоящее наблюдение или именование заключается в возможности наблюдать все содержимое нашего с вами ума. Тогда, когда мы учимся видеть свои предубеждения, наши способы защиты, раны собственной нашей души. Когда мы наблюдаем все, в том числе и боль своей собственной души, как будто говорит Данте, то это и есть первый шаг к заживлению наших ран. Это первое мирное предложение от израненной личности к самой ситуации, которая вызвала душевную травму. Когда же этот образ с явью сходный распался наподобие пузыря, лишившегося оболочкой водной? Так образно описывал это Данте. Вы только что это слышали. Чудесную метафору для описания этого процесса использовал легендарный индийский учитель Мехер Баба. «Это похоже на айсберг», — говорил он. «Наши чувства на 90% находятся под водой. Когда мы наблюдаем его, оно начинает подниматься к свету наблюдения и таять в свете осознания. Когда-то юношей я, как обычно, медитировал. Дело было в Индии, напомню я вам. Когда я учился наблюдать, как приходят и уходят мои мысли, я заметил знакомую мысль, которая звучала точно как моя мать. Эта мысль говорила: весь наш жизненный путь – это постоянный тяжелый бой. Обычно я бы автоматически слился с этой мыслью и пережил бы разочарование и тщетность ее слов. Однако в этот раз я смог наблюдать ее и не отождествляться с ней. Я впервые почувствовал свободу от этой мысли и пережил открытое пространство, оставшееся после нее. Я подъемлю гнет твоей, о мать, ничьей иной судьбины. Как грезы сна, когда ее прервет волна в глаза ударившего света, трепещет миг, потом совсем умрет, так было сметено видение это, в лицо мое ударившим лучом намного ярче, чем сиянье лета. Пока, очнувшись, я глядел кругом, я услыхал слова: «Здесь восхождение», и я уже не думал о другом. Данте обнаруживает подъем, следующий круг чистилища, с помощью именования и отстранения. Он называет это видением. Я убежден, что он говорит о видении собственной злости. И теперь мы с вами имеем почти все ключи внутренней работе с нашими накапливающимися отрицательными чувствами. Вы помните, как мы это делали в предыдущих программах? Итак, мы с помощью именования должны научиться бороться со злостью. Сначала нам нужно закрыть глаза и, может быть, даже без всякого дыхания свечой вспомнить одну из теней, висящих в нашем сознании. вспомнить обиду, вспомнить случай или происшествие, когда мы с вами отчетливо чувствовали злость. Давайте следующим шагом разрешим этой энергии проявиться. Пусть в нашем воображении злость реализует себя до конца. Бейте, кромсайте, режьте, рубите. Вы сейчас позволили проявиться некому потоку энергии. Почувствуйте его. Заметьте, где в вашем теле происходит злость. Какие формы она принимает. Заметьте размер и очертания злости, бушующей сейчас в вашем теле. Какие группы мышц она занимает? Где появилось напряжение? Куда стремится энергия? Теперь отвлеките внимание от сюжета, отвлеките внимание от самих причин, по которым вы стали злым. Почувствуете лишь только эту ее форму, эти мышечные напряжения и поток энергии, бьющийся и желающий вырваться наружу. Снимите ярлык. Перестаньте называть это злостью. Рассмотрите ее как энергию и разрешите ей заполнить все тело. Sempre così. Guarda, Так было сметено видение это в лицо мое ударившим лучом. Пока, очнувшись, я глядел кругом, я услыхал слова «Здесь восхождение». И я уже не думал о другом. Может быть, упражнения со злостью тяжелы для нашего ума. Уж больно мы привыкли отождествлять себя с нею. Однако мы не можем подняться выше, не преодолев этого отождествления. Так молвил вождь, и мы вступили в тень высокой лестницы, свернув налево. И я, взойдя на первую ступень, лицом почуял как бы взмах обвева. «Беати!» — чей-то голос возгласил. «Пасифик, в ком нет дурного гнева!» «Блаженные миротворцы!» — вскричал голос, звучащий в сознании наших путешественников. И в этот момент, обратите внимание, нашего путника покидают силы. Данте и Вергилий вступили в четвертый круг чистилища, и это круг, в котором ищут выхода унылые или депрессивные. И преодоление уныния или печали, новое обретение энергии, так невероятно важно для нас с вами. «О, мощь моя! Ты вся ушла куда-то!» — сказал я про себя, заметив вдруг, что сила ног томлением объята. Мы были там, где, выйдя в новый круг, кончалась лестница, и здесь, у края, остановились, как доплывший струк. И здесь, вдруг, в момент, когда нужно найти новую энергию для движения, когда первые признаки печали, усталость, потери энергии, казалось бы, охватывают нашего великого путника, здесь Вергилий вдруг излагает великое учение о любви. «Мой сын, вся тварь, как и Творец Верховный, — так начал он, — ты это должен знать, полна любви, природной или духовной. Природная не может погрешать, вторая может целью ошибиться, не в меру скудной или чрезмерной стать. Пока она к высокому стремится, а в низком за предел не перешла, дурным усладам нет причин родиться. Но где она идет стезею зла, или благо жаждет слишком или мало, там тварь завет Творца не соблюла. Отсюда ясно, что любовь — начало как всякого похвального плода, так и всего, за что карать пристало. А так как взор любви склонен всегда к тому всех прежде, кем она носима, то неприязнь к себе вещам чужда. И так как сущее неотделимо от первой сущности, она никак не может оказаться нелюбима. Раз это верно, остается так. Зло, как предмет любви, есть зло чужое, и в вашем иле вид ее трояк. Иной надеется подняться вдвое по прав соседа, этот должен пасть, и лишь тогда он будет жить в покое. Иной боится славу, милость, власть утратить, если ближний вознесется, и неприязнь томит его, как страсть. Иной же от обиды так зажжется, что голоден, пока не отомстит, и мыслями к чужой невзгоде рвется. И этой вот любви троякий вид оплакан там внизу. Но есть другая, чей путь к добру иной, чем надлежит. Все смутно жаждут блага, сознавая, что мир души лишь в нем осуществим, и все к нему стремятся, уповая. Но если вас влечет к общению с ним лишь вялая любовь, то покаянных казнит вот этот круг, где мы стоим. Еще есть благо, полное обманных пустых отрад, в котором нет того, в чем плод и корень благ для счастья данных. Любовь, чересчур алкавшая его, в трех верхних кругах предается плачу. Но в чем ее тройное естество? Я умолчу, чтоб ты решил задачу. That's why I'm dreaming. Because she goes, she breathes, she lies, she says, I'm handsome. Once dad hit me so hard, mom felt it on her cheek. Because she goes, she breathes, she Данте устал, и чтобы вернуть ему энергию жизни, Вергилий рассказывает своему спутнику учение о любви, как об источнике добра и зла. Как Фрейд рассказал усталому человечеству начала 20 века свою историю о любви, и тем самым как будто вдохнул энергию в человеческих думах о душе. В только что прозвучавшем фрагменте Вергилий объясняет разделение кругов чистилища. Первый, второй и третий круг – это любовь к чужому злу, то есть чувства, сопровождающиеся желанием зла. А это гордость, зависть и гнев. Походя, Вергилий объясняет главную причину уныния или печали. И эта главная причина заключается в недостатке любви. В недостатке любви к истинному благу. И, наконец, те круги, что лежат выше, пятый, шестой и седьмой, будут наполнять души, которые страдали при жизни чрезмерной любовью к ложным благам. То есть корыстолюбивые, чревоугодники и сладострастные. Эти круги у нас еще впереди, но само это деление и учение о любви, рассказанное Вергилием, это ключ. Ключ к внутреннему очищению человека, то есть к чистилищу. Смотрите, зложелательство на поверку тоже оказывается любовью. Сложно понять этот парадокс, если не вслушаться в слова Вергилия. Это любовь к чужому злу. Любовь к чужому злу приводит к тому, что мы начинаем отождествлять себя с ним. Мы весь айсберг своей души ощущаем как зло. Однако энергия, с которой мы с вами снимали ярлыки, это все равно энергия любви. Вот почему в наших упражнениях это вообще возможно. Снять ярлык и испытать злобу как поток чистой энергии, чистого света. Единственная энергия, которая нами движет, это энергия любви. Ведь именно это, в сущности, хотел сказать на своем более низком уровне Фрейд. Эти слова Данте на самом деле произнес на 800 лет раньше. Должны были пройти века, чтобы мы почувствовали это. Что такое зложелательство, гордость, зависть, гнев, как энергия любви? Мы используем энергию любви как магнит, который притягивает чужое зло, и объявляем это зло собой. Когда-то от одного покойного уже моего товарища и коллеги я услышал замечательную фразу. Он сказал тогда: надо учиться быть огнем, а не топливом. Надо учиться сливаться с огнем, вместо того, чтобы чувствовать себя тем, кто сгорает. Вот что такое энергия любви, которая руководит всеми человеческими поступками, в том числе грехами нижних кругов. Неправильно почувствованная и неправильно направленная любовь приводит к тому, что мы начинаем чувствовать себя объектом своей любви. Мы идентифицируем себя с ним. Мы из вечного огня тем самым превращаемся в предмет для горения, в его расходный материал. И, может быть, это самое важное из того, что нужно почувствовать читателю Божественной комедии. Но в последних строках 17-й песни Данте просит: любовь, чересчур алкавшая его, будьте, пожалуйста, огнем, а не топливом. В трех верхних кругах предается плачу, но в чем ее тройное естество, я умолчу, чтоб ты решил задачу. Три круга. Три единства и тройственность любви. Внизу их тоже три. Почему любовь троична? Мы ведь привыкли чувствовать ее как начало двойственное. Мужчина и женщина, белое и черное, верхнее и нижнее, внутреннее и внешнее, притягиваются друг к другу актом любви. И в аду, и в чистилище Данте настаивает на триединстве любви. Я хочу умолчать о своем решении задачи с тем, чтобы вы попробовали решить ее до следующего нашего маленького радиоспектакля в Театре фантазий сами. Уж больно важно научиться понимать ее самим и по-своему. Спокойной ночи.